Этот американец нас засек. Он предупредил полицию. Нет, пришло время брать ноги в руки, Феликс. Ноги в руки? Что ты этим хочешь сказать? Спросил Феликс, строго глядя на нее. Разве ты не знаешь, что такое взять ноги в руки? Нам нужно удрать отсюда, прежде чем нас схватят, ответила Лорелли, возвышая голос. Это длится слишком долго. Я была уверена в себе, когда уезжала в Лондон. Я не знала, что меня впутают в убийство Джейны. Меня могут взять за подобный трюк. Я не отдавала себе отчета в том, что делала до последнего момента, пока девушка не забралась в машину. Но в этот момент было уже поздно что-либо изменить. Я спать не могу, когда вспоминаю об этом. А теперь, пожалуйста, этот американец наседает на пятки. Он предупредил полицию, я уверена, хватит, со злостью крикнул Феликс. Что ты как заведенное, честное слово? Возьми себя в руки, ради бога. Как ты думаешь, вскричала Лорелли, разве ты сам не видишь? Он встал, сжал ее за плечи. Заткнись! Заткнись! Заорал он, тряся ее изо всех сил. «Слушай меня! Надо играть такими картами, которые у тебя есть, которые у тебя в руках. Коли выигрываешь, великолепно. Если проигрываешь, сам виноват. Сейчас и у тебя у меня на руках флеш-ройль. Никогда еще так нам не везло. И что же? Ради какого-то вонючего американца послать такую игру к чертям собачьим?» Она высвободилась. «Идиот!» — гневно крикнула она. «Мы уже дождались. Ведь знала же я, что рано или поздно кто-нибудь подцепит нас на крючок. Нужно удирать отсюда раньше, чем вмешается полиция. Можно уехать в Буэнос-Айрес». Феликс смотрел на нее, криво улыбаясь. «Не пари чушь. Ты надумала это во время своих бессонных ночей. Ну что за идиотская мысль? А ты представляешь себе радость, когда ему сообщат, что его надули? Да брось ты!» Со злостью крикнула Лорелли. «Когда ему скажут, будет уже поздно что-нибудь делать!» Феликс бросил окурок в камин. «Может быть, ты думаешь, что он пожмет плечами и забудет нас? Солнце, должно быть, сильно нажгло твою хорошенькую головку. Куда бы мы ни уехали, он везде нас отыщет. Мы не будем спокойны ни минуты». Он пожал плечами. «Если это может тебе доставить удовольствие, давай допустим это чудо, что нам удалось удрать в Буэнос-Айрес. Как ты думаешь, сколько мы останемся в безопасности?» «Да у него есть люди во всех частях света. Он пустит их по нашему следу». «На случай, если вынашиваешь в своей хорошенькой головке план бежать без меня, позволю мне напомнить тебе, что тогда ты не будешь иметь ни минуты отдыха. Каждый раз, заслышав шаги за спиной, ты будешь покрываться холодным потом. Кто-нибудь взглянет на тебя понастойчивее, и твое сердце замрет. Ты должна знать так же хорошо, как и я, что Альскони никогда не позволит никому из членов его организации уйти украдкой. Уже были дураки, которые пытались это сделать. Ты знаешь, что с ними случилось?» «Так что же предлагаешь ты?» — спросила Лорелли, глядя на него. «Прежде всего, не терять головы», — сказал Феликс. «Этот американец не внушает мне страха. Если он станет опасным, я с ним рассчитаюсь. Может быть, уже поздно. Послушай, — сказал Феликс, — тебе лучше лечь и отдохнуть, а то ты слишком нервничаешь. Он мог узнать, что мы существуем, но он ведь не нашел. Ты, кажется, забыла, что до нас не так-то легко добраться.